Молитвы, когда от детей нет известий. Преподобным Ксенофонту и супруге его Марии. Преподобные Ксенофонт и Мария потеряли своих сыновей Иоанна и Аркадия. Долго отыскивали их, не ослабевали надеждою на Бога и, наконец, сведелись с любимыми детьми. Нужно отслужить молебен преподобным с евангельским чтением о блудном сыне или же о погибшей овце и о потерянной дидрахме. Этим святым молятся при лишении и потере детей. Молитва первая. О святые Ксенофонте и Марии с очадами вашими, Аркадием и Иоанном! Се мы недостойнее и грешнее к вам усердно прибегаем и с упованием крепким молимся. Милостивно услышите ныне глас наш молебный и подщитеся на помощь нашу, и ныне любовь вашу к нам, рабам Божиим, имена. Явите благодатным действом богоприятных молитв ваших, ниспошлите и нам великую и богатую милость Господню. Да воспоем и прославим дивного во святых своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Молитва вторая. О святые угодницы Божии, преподобнее Ксенофонте и Марии, подвигом добрым подвязавшейся на земли, восприяли еси на небесех венец правды. Его же уготовал есть Господь всем любящим Его. Тем же взирающий на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтем святую память вашу. Вы же, предстоя престолу Божию, примите моление наше, и ко всемилостивому Богу принесите, о еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу, козним дьявольским, да избавившися от скорбей, болезней, бед и напасти и всякого зла. Благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойнее смы. Видите, благая на земли живых, славящий единого во святых своих славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз четвертый. В заповедях бодрствовал еси владычних, нищим расточивый твое богатство, блаженне тихо с супружницею и чады твоими. Тем же наследуете божественное наслаждение. Ин Кандак, глаз четвертый. Житейского моря избегша, Ксенофонт праведный с сопружницею честною на небесех веселятся с чады, Христа величающе. Икос. Странен путь боголеп на Ксенофонте шествовал еси, и с сопружницею забыстя естество, якоже бестелеснее яви, на земли явльшися, тем же и двери небеснии, вам отверзошася, и соангелы ликуете, яко винограда, бывший Господня, божественнее делатели. Из чады. Молитеся оба Христу даровать и зарю просвещения омраченным нашим сердцам. Память вашу творящим святоносную, венцедателя Христа величающе. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый, и во святых почивай я, и тресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый, давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова, и тою поставивай церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди, тебе самому действующему вся во всех, мнозе совершившаяся святеевка и муж дороди и роди, различными добродетелями, благоугодившие тебе и к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши,